Сосредоточившись, Шикамару выбрал родословную клана Даруи, Райдзин. Это была настоящая фамилия Даруи и происходил он из довольно влиятельного клана Скрытого Облака. В былые времена, еще в те дни, когда формировалось селение, кланы Райдзин и Би являлись одними из основных, почти точно так же, как Учиха с Синджу. Часть 118. В регионе Страны Молнии войн было не меньше, чем в регионе Страны Огня. Первый Райкаге и второй были братьями и происходили как раз из клана Райдзин, но только первый владел стихией Шторма, второй же брат не получил таких способностей. Но это не значит, что он был слабей, его правление заметно укрепило власть в деревне и он по праву считался мудрейшим из всех Райкаге. В этом он был чем-то похожий на Табираму, учредившего первую академию и возвысившего собственное селение. Первый Райкаге же был жутким пьяницей и бабником, но его сила вполне могла поспорить с прозванным сильнейшим третьим Райкаге, поэтому неудивительно, что он стал Каге собственной деревни во времена силового формирования. Клан Би и Райдзин были старыми союзниками, так что неудивительно, что Даруи в скором времени стал учеником третьего, а в будущем стал бы Райкаге. В Скрытом Облаке вообще существует несколько интересных кланов, обладающих уникальными способностями. Стихия скорости, стихия шторма и даже несколько интересных дадзюцу. К тому же не стоит забывать о скрытом селении на отдаленном острове в деревне Тени, оно также происходит из облака и когда-то являлось частью деревни. К тому же, когда-то в селении в клане Яку, который ныне почти вымер, появлялось несколько шиноби со стихией энергии, а это был настоящий расширенный геном, с уникальными особенностями. К несчастью, владение ветром у Шикамару было посредственным, поэтому он предпочел стихию металла. В любом случае, в мире обладателей расширенного генома можно пересчитать по пальцам одной руки, а Шикамару так вообще слышал только о двух подобных, один из которых так и не показался в манге и не участвовал в войне, хоть его геном и был точно таким же, как и у третьего Цучикаге. Райдзин, сила 50% улучшенное владение стихией молния, 10% геном шторма. Сделав выбор, Шикамару сразу же купил новую родословную, после чего начался долгий процесс усвоения. Эта прокачка точно займет несколько дней перед миссией. Спустя несколько часов, в пещере заискрили голубые молнии, а затем Шикамару разомкнул веки. С блеском во взгляде, парень поднял голову к потолку и выдохнул всю накопившуюся усталость. Отлично, все прошло как нельзя лучше. Я чувствую новый геном, это совершенно отличается от всего, чем я владел до сих пор. Этот шторм ужасно странный. Жаль только, мне не удастся проверить, сейчас лучше не высовываться, пока есть возможность. Молнии довольно разрушительны, да и я не знаю дзюцу или стандартных печатей этой стихии. На этой мысли, Шикамару снова погрузился в себя, прикрыв глаза. Так, что там по заданиям? Ужасающий талант. Достигнуть 400 очков таланта. Награда. 10000. Страх земного гнева. Собрав награду, Шикамару нахмурился. Я не удивлен, что мне дали киндзюцу, такое уже случалось, просто это слишком сложное и довольно жестокое в исполнении. Какузу пришлось постараться. Техника уникальна и очень сильна, но для меня имеет не так уж и много пользы. Я уж точно не собираюсь становиться куклой с нитями. Даже стиль облака, который я изучил, полезней будет. Я теперь хотя бы знаю, как сражаются ниндзя из страны молний. Ну, пускай лежит, может однажды найду и ей применение. В любом случае я вернул 10 тысяч, а это уже успех. Взглянув на статус, Шикамару довольно кивнул, увеличилось многое. Талант, чакра, даже физические показатели немного повысились, а также заполнилась шестая ячейка из 7 родословных. Стихия молнии повысилась на 10% и теперь Шикамару вполне мог применять техники этой природы. Правда, с 10% сила техник будет довольно слабой, а овладеть дзюцу, где нужен сильный контроль и владение стихией, он уж точно не сможет. Так или иначе сейчас это не важно. Шикамару знал, что делать, поэтому без всяких проблем потратил 10 тысяч очков, приобретенных только что, на 5 пилюль усиления родословной. Сразу после этого он принялся усиливать полученную родословную Даруи. Ему не терпелось покинуть это место и посмотреть на стихию шторма, но и не терпелось получить очередную интересную способность. Поэтому, все происходящее ему невероятно нравилось, не столько из-за силы, сколько из-за разнообразия способностей. Первая пилюля, вторая, третья и четвертая. Когда дошла очередь до пятой пилюлю, Шикамару был уже полностью покрыт потом, но с его лица так и не сошла улыбка удовольствия. Пятая пилюля нужна была для другой родословной. Поэтому, сделав выбор на Узумаки, Шикамару наконец позволил достигнуть и пятой родословной 400%, выполнив таким образом еще одно задание. После очередного уведомления Шикамару вновь открыл уставшие глаза. Все эти усиления оказывались довольно выматывающими. Даже старые раны из-за поспешного усиления родословной Узумаки дали о себе знать. Как бы Шикамару ни пытался, подавить головную боль и тошноту просто не мог. Прошлая его спешка навредила, и теперь он не мог решить эту проблему, даже усилившись вновь. Так или иначе, он все равно улыбался. Он наконец вплотную приблизился к расширенному геному, а его статус претерпел еще большие изменения. Более того, он уже ощущал совершенно иное чувство силы в организме. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 10 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 275. Выносливость: 278, скорость: 269, талант: 480, объем чакры: 3750, контроль чакры: 215, родословные: 6-7, слияние Нара, Кагуя, сила: 425%, улучшенное владение стихией Инь: 85%, уникальное тело плюс 42 к показателям силы, выносливости и скорости, улучшенный геном. Шикацу Мику, мутация, улучшенный геном, эволюция, отсутствует. Учиха, сила: 400%, улучшенное владение стихией огонь, 80%, улучшенный геном, шеринган завершен, эволюция, отсутствует. Инузука, сила: 50%, улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости, улучшенный геном, отсутствует. Узумаки, сила: 400%, улучшение контроля и объема чакры, плюс 40 к контролю, плюс 1600 к объему чакры, улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу, плюс 5 к выносливости, улучшенный геном, отсутствует. Райбзин, сила: 425%, улучшенное владение стихией молния, 85%, улучшенный геном, стихия шторма 50%, элементы, стихия ветра 12%, стихия земли 50%, стихия огня 109%. Стихия молнии 85%, стихия инь 121%, стихия ян 35%. С ухмылкой Шикамару сразу же посмотрел на выполненные задания. Сила стихии: достичь контроля минимум в трех стихиях 50%. Наград: 10000, пилюля расширения хранилища чакры, чужая кровь, повысить 5 родословных до 400%. Награда: 10000 очков, пилюля усиления родословной, свиток из 10 случайных техника ранга. Забрав награды и разложив все по полочкам, Шикамару довольно кивнул. Все вроде идет отлично. Теперь осталась последняя родословная. К сожалению, я не смогу забрать родословную Яманака, как и те 2000 очков за задание Гендзюцу, но лучше уж потерять 2000, чем получить еще одну бесполезную родословную. Сенсорика того точно не стоит. Она может и лучше Инузука, но не намного. С ограничениями я вынужден отбрасывать некоторые вещи. Благо, я смог забрать основную награду, но 2000 все же надо бы вычеркнуть из планов. Хорошо, что не 5, в крайнем случае заберу, но, любопытно, а что будет, если я заберу особую награду, когда у меня будет все 7 слотов родословной заняты? Как быть с Яманака? Вопрос так вопрос. Задумавшись о родословных, Шикамару вдруг улыбнулся. А вот интересно, возьму, например, родословную Синджу, обрету Макутан, все в таком духе. Как же отреагирует Цунаде? Я же, по сути, обрету родословную, даже чище, чем у нее, а она принцесса, последний представитель рода. В таком случае, будет ли разумно предложить ей продолжить род? Хэймэм, пошло усмехнувшись, Шикамару покачал головой. Уже и не помню, когда у меня так гормоны играли, я ведь даже ее не видел, а уже выдумываю. Хотя, кого я обманываю, кто бы не захотел такую красавицу. Проблема только в том, что я обязан скрывать силу, иначе это вызовет еще большие проблемы на мою голову. Узная Макутани Данза или Арачимару и Саски явно будет тогда не главной целью для этого змея, а уж Данза сделает все во время смерти третьего для моего захвата. Даже без Макутана, он вполне может воспользоваться ситуацией и загрести меня к себе, пока новый Каге не определен, а там ищи свищи. Приделает мне на язык фуин и пустит на опыты. Я бы на его месте так и сделал, оценивая свое поведение со стороны, Уж больно я подозрительный. Будь я с похожим характером, как у Данза, точно бы так долго не высиживал просто так. У него наверняка будет план. Не сегодня, так завтра. С усмешкой Шикамару качнул головой. Что-то я отвлекся. Приступим уже. Так как все условия были соблюдены и за последние месяцы Шикамару достиг 50% стихии земли, он решил наконец приступить к одному из главных блюд дня – расширенному геному. Часть 119. Как только обмен на расширенный геном завершился, Шикамару, недолго думая, закинул пилюлю укрепления состояния в рот. Эта пилюля должна была погасить всю боль примерно на 40%, если судить по описанию. Шикамару точно не знал, как повлияет на него приобретение расширенного генома, но вполне вероятно, что это может оказаться очень болезненно. Лучше было подстраховаться сейчас, а заодно узнать весь эффект этих пилюль. Спустя минуту пилюля подействовала, а расширенный геном начал усваиваться и менять организм. Умение преобразовывать чакру в особые стихии происходило из генов. Зачастую обладатель расширенного генома владел и улучшенным, но в случае Шикамару хоть так и было. Но его геном не был связан с расширенным, как, например, был связан у того же Энаки. Гены менялись, все же хоть чакра у людей почти всегда похожа, то, как они ее замешивают и используют, всегда отличается. Особые преобразования зависят от генетики. В прошлые времена улучшенные геномы были не редкость, но со временем появлялись совершенно новые, а старые исчезали на войне. Сейчас же Шикамару приобретал очень древний расширенный геном. Даже записи о нем он не нашел, но судя из описания в системе, он позволял владеть металлами. Хоть он и знал применение стихии пыли и ее мощь, Шикамару все же готов был рискнуть, ведь он совершенно не видел себя в управлении пылью, а получить что-то уникальное тоже было неплохо. Обладая шаринганом и шикацумику, он хотел чего-то новенького. Спустя 10 минут тело парня пронзила неприятная боль, но пилюля мгновенно подавила ее, а затем все начало проходить как по маслу. Боль больше не нарастала, тело Шикамару выделяло прозрачную слизь, и он быстро покрылся ей полностью. Спустя примерно час все наконец закончилось, он даже не потерял сознание, и получение нового расширенного генома все же удалось. Наконец он получил то, что хотел. Расширенный геном 1-1. Стихия металла 50%. С довольной усмешкой Шикамару кивнул. Как и думал, ограничение на один расширенный геном. Более того, рассмотрев подробнее инструкцию к этому ограничению, Шикамару мрачно вздохнул. Эти условия еще суровее, чем при получении родословных. Для получения следующего расширенного генома нужно достичь 20 лет, а потом 30. Предела как такового нет, но раз в 10 лет, это уже слишком много для меня. Благо есть пилюля, но и ее цена не то что так просто принять. Более того, использование у простой пилюли всего одно, а затем нужно покупать улучшенную. В общем, я не особо удивлен, но и не сказать, что рад такому исходу. Я присматривался к геному энергии и еще к кое-какому, но теперь, прочитав еще немного инструкций, которая только появилась, Шикамару помрачнел еще больше. Получение расширенного генома изменило некоторые системные настройки, если такие вообще имелись. Шикамару до сих пор не мог понять, как все работало. Эта система подстраивалась под ситуацию. Хорошо хоть не вредила. Значит, теперь еще и ограничения на улучшенные геномы. Я тоже этого ожидал, но не так скоро. Благо тут все куда лучше. Одна родословная, один геном. В моем случае это даже не проблема. Я могу себе их позволить. С хмурым лицом Шикамару выдохнул и быстро вернул прежнее настроение. Сейчас особо переживать вообще не стоило. Так было даже интересней. К тому же настал момент проверить новую способность, а затем приступить к получению других. Сосредоточившись, Шикамару задумался. В основе металла лежит материя и управление ею, почти как датон, поэтому стоит попытаться что-то сотворить при помощи простых вещей. Теперь я столкнулся с проблемой, ведь я не знаю техник моей новой стихии, точно так же, как и со штормом. Ну, стоит попытаться взаимодействовать с тем, что есть. На этой мысли Шикамару сосредоточился на собственной чакре. Изменить массу или структуру, примерно так и работает датон. В других же случаях можно придать самой чакре стихийные свойства, как, например, техника каменной пушки. Тут задействовано как и преобразование стихии, так и придание формы, вследствие чего шиноби просто из чакры создает каменную пулю, которая в итоге, покидая рот пользователя, и увеличивается в размерах. Довольно любопытная техника, Мне нужно по этой аналогии сделать что-то подобное. Сомневаюсь, что я смог бы превратить землю в золото, тут нужна чакра. Только вот, Хаймэм, задумавшись, Шикамару хмуро почесал лоб. По сути, легко сказать, чем сделать, чакру вызвать и преобразовать ее силой мысли не получится, ей нужна команда, особый набор таких команд. Проще говоря, ручные печати. Без них преобразование совершить не получится, по крайней мере в случае Шикамару, который только получил эту стихию и не владел особым дадзюцу. Хаймэм, если так посмотреть, как-то же люди с улучшенными геномами смогли понять. Вот и мне стоит подумать. С решимостью во взгляде Шикамару вытянул руку вперед и сосредоточился. Давай же. Инстинктивно Шикамару начал осознавать, как преобразовывать чакру в нужной ему пропорции. В тот же момент что-то начало происходить. Спустя почти сотню попыток что-то преобразовать, Шикамару столкнулся с проблемой, без управления просто направляя чакру слишком сложно придать чакре стихийные свойства. Еще через несколько попыток Шикамару начал использовать типичные ручные печати стихии земли и огня, в итоге у него начало немного получаться. Спустя еще час беспрерывных попыток, Шикамару вытер пот со лба и поднял маленький металлический шарик. Неплохо, я вроде понял принцип. По сути, печати могут быть почти любые, но последовательность определенных быть должна. Некоторые печати лучше взаимодействуют с основными пятью природами, это своего рода язык, да и нужно контролировать чакру, тут без них не обойтись. Я инстинктивно понимаю, как взаимодействовать со своим геномом, но тут нужно будет потрудиться, чтобы сделать что-то эдакое и явно уменьшить ту цепочку, что я тут наворотил. Шикамару выдохнул и стал поочередно складывать печати, подавая сигнал чакре. Он еще не определил более логичную последовательность, поэтому печати было чересчур много. Он уже знал, какие стоит убрать для уменьшения цепочки взаимодействия, но пока что можно было сработать и так. Сложив последнюю, 49-ю ручную печать змеи, Шикамару прикоснулся к маленькому камушку и произнес «изменить». В тот же момент буквально на глазах благодаря чакре камень преобразился и превратился в серебристо-белый металл точно такой же формы, как и был. Это больше не был простой камень, а настоящий кусок лития, по крайней мере Шикамару считал, что это литий. Структура была очень схожей, он был довольно легкий, да и на вид литий можно различить, все же он уже имел с ним дело в прошлом. Часть 120. Задумчиво взглянув на созданный кусочек лития, Шикамару хмуро произнес: «Первый из металлов. Я, конечно, осознавал, что буду металлы создавать, но превращать что-то в металл довольно непросто. Обычно датон так не работает, хотя, стихия кристалла и дерева могли почти из ничего творить материю. К тому же, я получил не просто улучшенный геном, а расширенный. То, что я могу превращать вещи в металлы, это может и объяснимо, но, если это литий, то есть вероятность, что дальше будет берилли, а это опасно. Хуже того, я не понимаю, как сотворить золото или железо, как правильно взаимодействовать с чакрой. Вот тебе и вопрос. Я могу превратить саму чакру в вещество, но и вещество при помощи чакры превратить в металл. Осталось только научиться использовать это преобразование правильно. Не хватало еще здесь уран создать. Для этого как раз и понадобятся ручные печати, много печатей. На этих мыслях Шикамару решил пока особо не строить планов, а просмотрел недавнее уведомление. Превосходный ген. Заполучить свой первый расширенный геном. Награда. 30 000 очков. Пилюля усиления родословной Х2. Запрещенная техника С-класса, кровавый призыв души, временная связь, техника, вечерний слон. Увидев эту награду, парень больше не удивлялся, а спокойно кивнул на произошедшее. Как можно удивляться после стольких фокусов? Вот и правильно. Ну, очки, это всегда хорошо, а вот это киндзюцу еще любопытнее, чем все, что я получал за все времена. Призыв, стоит посмотреть. На этой мысли Шикамару собрал награды и начал изучать оба дзюцу. Вечерний слон был не так уж и сложен, все же это тайдзюцу, да еще и то, с которым Шикамару имел дело, по крайней мере с основой в виде восьми врат. Проблема в том, что эта техника исполняется только при высвобождении всех врат, так что в итоге вечерний слон просто бесполезен. Шикамару пока не собирался помирать. Киндзюцу оказалось в разы интересней, особенно для общего набора Шикамару. Он владел уже двумя и при удачных обстоятельствах мог их исполнить. Живая марионетка S-ранг, эта дзюцу позволяла контролировать человека, при исполнении специального кровавого ритуала. Сотворение пилюли кровавого дня, техника кровавой жертвы. Убей и сконцентрируй человеческую кровь и плоть в пилюлю, добавь ингредиенты и получится отличное лекарство, способное спасти жизнь в критический момент. Теперь же у Шикамару появилась и третья довольно серьезная техника S-ранга. Для простого парня из клана Нара это вполне неплохой урожай. Кровавый призыв души. Временная связь, по сути, ее название хоть и отражало суть, но не полностью. В полном руководстве значилось следующее. Позволяет призвать неупокоенную душу человека за кровавую плату Богу. Для сотворения техники требуется жертва из 10 человек, а на подпитку техники нужны жизни других. Одна неделя, одна жизнь. Благодаря хорошему сродству с инстихией, можно увеличить дни и уменьшить жертвы. Но для основного ритуала придется потратить больше жизней. В расчетах Шикамару, если ему вдруг взбредет в голову вернуть кого-нибудь в жизни таким жестоким методом, он сможет сократить поддержку этой души в мире живых примерно до одной жертвы в месяц, но в основном ритуале жертвы нужно увеличить в два раза. Количество можно увеличить еще и, по сути, можно будет платить одну жизнь в год, но для основного ритуала понадобится убить совсем немало людей. Ко всему прочему, данная техника имеет ряд преимуществ в отличие от той же техники нечестивого воскрешения. По сути, человек будет живым и сможет ощущать себя живым. Только его жизнь будет зависеть от жертвоприношения этому неизвестному богу. Шикамару немного догадывался, что это за бог, просто даже ему как таковые боги мало известны, о них почти нет информации. Шансы, что это жертвы для Джашина, довольно высоки, все же символика для ритуала довольно похожа. Проблема как раз только в жертвах, не каждый захочет убивать для поддержания жизни. Но возможность быть снова живым тоже не так плоха, а для безжалостных ниндзя цена не так уж и велика. Правда, в случае использования людей как марионеток, лучше, конечно, использовать технику нечестивого воскрешения. Бесконечная чакра и физическое бессмертие – ее огромные преимущества перед этим дзюцу призыва. Хотя, в том случае, если кто-то хочет вернуть близкого человека, чья душа так и не упокоилась, призыв – лучший метод. Но, сейчас это не важно. Вновь собравшись с мыслями, Шикамару приступил к следующему этапу развития. Настал момент достичь 5 улучшенных геномов. Итак, улучшать Шаринган я не планирую, сейчас мне он без надобности. Поэтому, приму пилюлю расширения генов, у меня в планах взять 2 родословные, обе должны иметь геномы. На этой мысли Шикамару вынул черную пилюлю и быстро проглотил. Эффект пилюли не заставил себя долго ждать, после неприятной дрожи, всего через пару минут Шикамару выдохнул. Пилюля подействовала быстро, а в статусе появился еще один слот для родословной. Закончив с этим, Шикамару взглянул на родословную Хьюга. Хьюга, сила 50%, Гейкуган, уникальное тело и улучшенные танкицу плюс 5 к показателям, силы, выносливости, скорости и контролю чакры, плюс 100 к объему чакры. Сейчас, ее приобретение уже не казалось таким полезным, как раньше. Проблема в том, что после приобретения этой родословной я потеряю многое, только прирост в чакре и бейкуган сохранятся, остальное просто пропадет зря. Бейкуган и вправду полезен, он много стоит, и отдать за него 40 тысяч очков в начале развития было бы вполне неплохим обменом, но вот сейчас. Улучшенные танкицу вещь спорная, но возможно очень приятная, как та же предрасположенность к фуиндзюцу, проблема опять же в цене. 40 тысяч дороговато. Я уже имея шаринган, бейкуган не кажется таким уж полезным теперь. Подглядывать за девчонками я не прочь, но и без бейкугана это делать не так уж и сложно. Проблема в том, что это касается и Кицуриюгана тоже. Он для меня еще бесполезнее бейкугана. Гиндзюцу. Я владею шаринганом. Какие гиндзюцу сравнятся с ним, а после и с мангикьё? Суть в том, что на 2 дадзюцу я потрачу как минимум 40 тысяч, а получу только 20. В итоге дадзюцу будут бесполезны, как были бы и стихийные геномы, если бы я их купил. Хэймэм, ну, даже если их и отмести, что там останется? Я собирался рискнуть с одним, а вот про пользу Бейкугана и не подумал. Помнится, там был парень по имени Ранмару. Чем он там владел? Задумчиво потерев виски, Шикамару начал перебирать воспоминания из прошлого. Ранмару владел чем-то схожим с Бейкуганом, но его чувствительность была вроде даже выше. Может, он и не видит танкицу, но его глаза явно идеальны для сенсора и могут заглушать способность Бейкугана. Проблема только в том, что Ранмару это просто мутировавший геном, но не родословная. Цена хоть и небольшая, но мне бы родословную еще. Хэймэм, да, стоит поразмыслить. Часть 121. Как по мне, то, что я уже получил, наверное, из всего и половину толком не использую. Дело только в том, что система будто вынуждает меня тратить очки. Неудивительно, после той награды за трату 100 тысяч, система изменилась, я даже начал ее чувствовать, где-то в глубине души, это приятное тепло. Как бы это странно ни звучало. К тому же, я хочу попробовать все и заполучить каждую силу. Это не сделает меня сильнее, разумеется, даже если я и получить сейчас все из этой системы. Конечно, талант повышу, но тренировки все же важны. Выйду я сейчас, может и смогу немного потягаться с Какаши без его мангикё, но вот победить, кто знает. Без опыта и сформировавшегося набора техник, вряд ли смогу. Я словно ребенок, у которого есть все, что он хочет, но все еще не способен определиться. Отчасти мне это нравится, но нужно бы уже выбрать набор техник, а остальные использовать как обычные побочные способности. Так что Бейкуган не такая уж и бесполезная идея. По логике, мне сейчас слишком мало родословных вообще принесут пользу. Они мне только и дадут, что совместимость со стихиями или чуть больше объем чакры. В общем-то это не так уж и хорошо. Чакра – это еще не все. В крайнем случае я смогу найти Джин Чурики и забрать себе его биджу. Тут все предельно просто. Увеличить силу техник воды и ветра? Ну, тут тоже спорно. Вода очень впечатляет. У меня на нее есть мысль. Ветер был бы полезен тоже. Но, как по мне, и огня хватит с молниями. К тому же, родословная Синджу может дать совместимость с водой. Поэтому, Бейкуган, почему бы и нет? Ну а что? Черт его знает, что будет, когда я совмещу родословную Учиха и Хьюга. Разве это не причина попробовать даже несмотря на потери? Улыбнувшись, Шикамару решительно кивнул. Да, к чему я тут раздумываю? Хьюга и Учиха две стороны одной родословной, осталось найти третью сторону и... С азартным блеском во взгляде, Шикамару тут же купил родословную Хьюга. В отличие от остальных, Хьюга меняла тело очень даже заметно, поэтому процесс затянулся, как и более другие последствия. После очередной неприятной процедуры усвоения сил, Шикамару как обычно открыл глаза и проверил статус. Хэймэм, вроде все нормально. Раз такое дело, достигну сразу 400. На этой мысли, Шикамару проглотил имеющиеся пилюли усиления одну за другой. Закончив с этим, Шикамару довольно кивнул. Теперь уже лучше, у меня без малого еще 50 тысяч. Учиха и Хьюга теперь равны, когда будет шанс стоит и их объединить. Тогда пилюля объединения все еще будет эффективно. Но это в следующий раз. Сейчас нужно закончить дело с геномами и при хороших обстоятельствах получить еще кое-что для полного набора. Совсем недавно у меня появилось очень сильное желание объединить некоторые способности и найти таким образом свою родословную и свой собственный путь в мире. На этой мысли Шикамару в очередной раз начал осматривать список додзюцу обладающих родословными. Именно они интересовали его в первую очередь. Все же этот выбор был явно выгодней, хоть и дороже. В прошлом мне понравился один, но стоит сейчас более четко рассмотреть их возможности. По сути, новое додзюцу не должно быть прям сильным или супердорогим. Цена в 20 тысяч вполне нормальный предел, собственно большинство так и стоят, ни больше ни меньше. Пробуждение, вот что может оказаться проблемой. Стоит выбирать что-то схожее с Бейкуганом, который дается с рождения. Посмотрим. Открыв список, Шикамару начал сверяться с воспоминаниями и делать выводы. Спустя несколько минут, парень раздраженно потер виски и вздохнул. Черт побери, это все слишком сложно, слишком мало информации. Рискнуть хочется и взять что-то эдакое, но мне сейчас эти игры в угадайку ни к чему. Может там и есть великие додзюцу, но без плана пробуждения они не имеют смысла. Поэтому, возьму что есть. Да, только, что же взять? Кицуриюган или додзюцу Ранмару? С одной стороны, я стремился получить родословную, но проблема как раз в этом. Чинойке, сила 50%, Кицуриюган улучшенный контроль чакры плюс 5, улучшенное владение стихией вода 10%. Родословная была не так уж плоха, поэтому Шикамару был не прочь купить ее. Только додзюцу Ранмару стоило дешевле на 5 тысяч, а за те же 5 тысяч можно было приобрести родословную Акимичи для совмещения со стихией Ян, что было бы явно выгодней. Более того, додзюцу Ранмару было особенным в некоторых аспектах наблюдения и имело очень много нераскрытых моментов. Управление кровью впечатляло, но и Дадзю Цуранмару тоже. В любом случае о пробуждении обоих глаз Шикамару не знал, но взять Дадзю Цуранмару было в разы интересней. Если им владел простой ребенок, может, сложности там и нет. Пожав плечами, Шикамару кивнул. Если так, лучше пусть так и будет. Зачем занимать слот бесполезной родословной? Правильно. У меня уже есть Нара и Нузука, их можно охарактеризовать как слабейшие, это уже растрата ограниченных мест. Нара я еще могу принять, все же это мои корни, хоть и немного в странных обстоятельствах. В любом случае, сенсорика будет лучше, так что возьму Дадзю Цуранмару, посмотрим, что оно мне преподнесет. На этой мысли Шикамару совершил покупку первого улучшенного генома безродословной. В тот же момент он сосредоточился и начал ждать последствий. Они не заставили себя долго ждать. Уже спустя минуту жжение достигло глаз. После еще одного болезненного часа усвоения способности, Шикамару активировал Гейкуган, после попытался активировать Дадзю Цуранмару, но ничего не вышло. Он уже знал, что может их активировать сразу же, но по какой-то причине активировать второе Дадзюцу не удалось. Более того, после попытки использовать Шаринган, Шикамару столкнулся только с неприятной болью в глазах. Как странно. Хмуро задумавшись, Шикамару сложил печать и создал теневого клона, затем в очередной раз активировал Гейкуган. После, клон сразу самопроизвольно развелся и влил полученную информацию в разум оригинала. В этот момент Шикамару удивленно задумался. Значит, вот как, мой Гейкуган какой-то серый, вен чуть меньше, чем у обладателей этого Дадзюцу, но активация та же. Чакру нужно направить в глаза. Странность в том, почему я не могу использовать другие Дадзюцу. Подождав около минуты, Шикамару решил проверить снова. У него имелась догадка. Активировав Шаринган, он сразу кивнул. Понятно, мои глаза перестраиваются и очищаются от чакры за определенное время. Чакраканалы разные для Шарингана и Гейкугана. Во время получения Дадзю Цуранмару я ощутил некоторые боли в голове, да и по всему телу, значит, он повлиял еще и на мозг, на всю систему циркуляции тела в целом. Не так явно, как Шаринган и Гейкуган, но тоже ощутимо. Любопытно. Подождем. Стоит еще получше рассмотреть, как я выгляжу. Темновато здесь. Решив пока не прибегать к новому Дадзюцу, Шикамару начал разбираться в Гейкугане и принципах его работы и строения. Часть 122. Шаринган и Гейкуган – два легендарных Дадзюцу, существующие до сих пор. Хоть оба и назывались техниками глаз, но на самом деле чисто техникой глаз можно было назвать только Гейкуган. Как и в случае с Шаринганом, глаза были лишь инструментом, но для Гейкугана не нужна была особая чакра и что-либо еще, кроме наличия самого Гейкугана. Его силу мог раскрыть каждый, и он не нуждался в пробуждении. В особенности все техники этого Дадзюцу касалось возможности именно глаз, зрения. Конечно, нерожденный с этими глазами сможет раскрыть лишь часть их сил, это разумно. Все же Хьюга имели преимущество, они обладали особой системой танкицу для более удобного использования Гейкугана и даже для его развития. Пересаженный глаз не будет развиваться. Этот момент был спорный, но Шикамару более четко осознал его после получения данного Дадзюцу. Сила была в глазах, в основном, по крайней мере, они были самым важным преимуществом Хьюга, которое они были в состоянии раскрыть. В остальном их танкицу и сама система циркуляции почти не отличалась от простых шиноби, но Шикамару испытал очень даже серьезные проблемы во время усвоения этой родословной как раз из-за этих изменений. Вся его система циркуляции будто обновилась и сбросила кожу. Четких преимуществ не появилось, но управляться с вызовом и действиями с чакрой стало заметно проще. Для Тайдзюцу это и вправду преимущество, но в остальном это и все. На преобразование и контроль это в основном не повлияет, а вот на формирование чакры вполне. Просто без преобразования или изменения формы эта чакра как раз и годится только для Тайдзюцу в основном. Именно поэтому Хьюга, пожалуй, более всех приближены к первым обладателям системы циркуляции, к мудрецу и его брату. Шикамару бы не придал этому значения, не зная он о происхождении Гейкугана. Но это знание не слабо подогрело интерес к этим танкицу и к самим глазам. Их можно назвать мутацией в результате владения чакрой, но иметь более чистые каналы тоже неплохой бонус. Хьюга скорее приобрели не тело как у Синджу, не мозг как у Учиха, а каналы циркуляции чакры и особые глаза, не пробужденные, а именно врожденные, как уникальный орган. Любопытный вопрос, что же будет, если объединить эти три силы? Тело и мозг порождают Ринниган, А если приписать к этому особые глаза, из которых, вроде как, мудрец пробудил как раз свой особый ринниган, позволяющий ему взаимодействовать с чакрой на высшем уровне, превосходя в этом отношении даже Мадару Джинчурики Десятихвостого. Явно Хьюга имеют возможность повлиять на все. Более того, может они и есть та самая недостающая часть, которой можно заменить чакру мудреца для пробуждения Риннигана. Маловероятно, но теория интересная. В любом случае, с мозгом Учиха, который приобрел Шикамару, глаза уже изменились, и когда он получил новые, это не могло не оставить след. В случае Учиха, глаза работали по типу проектора и позволяли благодаря особой чакре и мозгу воздействовать на окружающий мир и более четко его воспринимать. Эта чакра была особенной еще в том понимании, что она действовала по принципу особого излучения из мозга, отчего нагрузка на глаза измерялась не только в растрате чакры, но и количестве. Именно поэтому особо сильного шерингана превосходящего всех не было. Он, по сути, имел пределы и ограничения как раз для предотвращения таких недугов, как слепота. Это Шикамару понял после долгого использования своих глаз. Но это опять же наталкивало на мысли. Эти волны чакры в определенных количествах были даже вредны, как и многие вполне терпимые излучения в мире. Интересный момент этих глаз, стоящий более подробного изучения. К тому же, чакра из мозга Учиха в какой-то степени закаляла тело для баланса с мозгом. Проблема опять же в том, что это скорее всего не касалось Мангекьё Шерингана, и возможно по этой причине он так вредил организму. Более того, закалка этой чакры явно не была сравнима даже с закаленными в годах тренировками мастерами тайбзюцу, что уж говорить о синджу. Потому, если так подумать, то Мангекьё Шеринган являлся хоть и эволюционированной формой глаз, но в определенном аспекте неконтролируемым или возможно незавершенным. Под всплеском эмоций разрушался некий барьер Шерингана, именно для пробуждения Мангекьё, возможно для защиты пользователя. Поэтому такой процесс пробуждения вполне можно было назвать защитной реакцией организма, когда он использует все свои ресурсы несмотря на вред органам. Оттого, эти глаза могут быть так вредны. Без нужного тела не добиться завершения Риннигана. Шеринган – инструмент Учиха, сила которого в мозгу. Но этот инструмент очень важен, ведь именно он позволял мозгу принимать информацию на должном уровне и наоборот отправлять ее в мозг жертвы. Мангекьё же открывал доступ к хоть и малой части, но очень похожей на силу мудреца шести путей силы. Манипуляция реальностью, материей, изанами и изанаги. Простой ниндзя на такое не способен. Оттого и понятно такое желание Орочимару заполучить эту силу. Опять же, истинная сила чакры Учиха открывалась после эволюции, в основном принося вред организму и глазам. В случае Хьюга, глаза были целым органом, который просто усиливали при помощи чакры. Но, что касается безымянного Дадзюцу Ранмару, при его получении Шикамару испытал менее болезненные эффекты, но они касались не только глаз, но и определенной части мозга, а также органов и в общем-то всего организма. Проще говоря, глаза Ранмару представляли собой нечто довольно странное. Эти глаза отражали не только потенциал мозга, но и отчасти самого организма. Если вспомнить, парень владел гендзюцу, это удивительно, все же его глаза точно контактируют с чакраканалами, выходящими из мозга. Бейкуган хоть и касается всех каналов, но в основном, как ни странно, он не задействует самые глубочайшие каналы, по которым течет чакра для шерингана из мозга, точнее большую часть из них. Но и шеринган не задействует все. Я чувствую это смутно, слишком непросто прочувствовать текущую чакру в таких удаленных местах, стоит проверить тщательней. С хмурым видом, Шикамару создал очередного клона и заставил того активировать Гейкуган, когда сам использовал шеринган. Из-за больших объемов чакры парня, нагрузка на клона оказалась небольшая. Таким образом оказалось, что можно активировать два разных дадзюцу. Это открытие заставило задуматься. Проблема была в том, что клон был не способен вырабатывать чакру, в особенности ту самую чакру, важную для поддержания шерингана. Более того, клоны с шеринганом хоть и реальны, но если вложить достаточно особой чакры в него, то нагрузка на мозг при этом может запросто свалить в обморок. Потому неудивительно, что Учиха не использовали этот метод. Проблема его была в ограниченном количестве чакры шерингана. Часть 123. Как говорилось ранее, шеринган берет только необходимый минимум чакры. Ведь он использует только основные способности, даже в трехтомайном варианте. В мозгу формируется этот минимум. Создать больше невозможно из-за ограничений, точнее это возможно, но из-за нагрузки поддерживать глаза будет невозможно. Это своего рода защита, которой нет у Мангекьо. Потому, клоны с шерингоном очень сложная материя, ведь в них невозможно вложить чакры больше определенного минимума для поддержания работы дадзюцу. А в итоге это еще приведет к расходам и нагрузкам. Так что ни один учиха в здравом уме и даже с большими резервами ни за что не потратится на такое. Конечно, если он не имеет тело Синджу и вечный Мангекьо, или вообще Ринниган, тогда это станет слишком опасно. Вот только похоже, подобное ограничение не касалось Бьякугана, ведь для него хватало и обычной чакры. Естественно, это скорее всего доступно только оригинальному пользователю дадзюцу, с пересаженными глазами не стоит даже мечтать о таком. Растраты чакры могут ужаснуть даже Узумаки. Но, факт в том, что с теневыми клонами все должно работать идеально. Хэймэм, как странно. Шикамару подошел ближе и осмотрел собственного клона. При тусклом освещении он вначале не придал значения некоторым своим изменениям, но теперь он точно убедился, когда рассмотрел все шаринганом. С недовольным лицом, Шикамару усмехнулся. Да уж, еще не лучше. Простые люди, может, и внимания не обратят, но все мои знакомые точно увидят разницу. Первое изменение – это нечто вполне терпимое – бледность кожи. Шикамару и до этого был бледноват, но теперь в этом аспекте не уступает тем же Хьюга. Другая проблема в глазах. Теперь его черный зрачок стал серым и более расширенным, становясь постепенно темнее к самым краям. При активации Бьякугана вен было меньше, но зрачок становился полностью серым с черной обводкой у самых краев зрачка. Шикамару снова вернулся на место и качнул головой. «Ну, теперь ничего не поделаешь». Со вздохом, парень активировал шаринган и позволил клону подробнее рассмотреть задействованные каналы чакры. Спустя пару секунд, клон развеялся. Шикамару уже снова скривился. Забавно, куда уж лучше. Очередное изменение касалось самого шарингана. Теперь вместо привычного кровавого цвета, глаза потемнели, они были еще не черными, но темно-красными, с серыми, почти белыми тамоэ. Теперь на шаринган эти глаза были похожи только отчасти. Вид впечатлял, еще ни один учиха не видел подобных глаз или любой другой шиноби в мире. Долго раздумывать над этим Шикамару не стал, теперь уже изменения не имели значения. Все можно будет списать на какую-нибудь секретную технику. Проблема только в том, что голова болела от постоянных попыток сначала активировать одно дадзюцу, а после другое. Стоило с самого начала понять, что Бьякуган полностью должен изменить строение глаз. Это же не красные волосы Узумаки. Проверки показали, что шаринган не задействовал определенные чакраканалы. Это могло быть связано с неполной его версией, а возможно еще чем. Шикамару знал медицину, но не на таком глубоком уровне. В любом случае, это было сейчас не так важно. Организм был в порядке, а это главное. Спустя полминуты, Шикамару попытался использовать свое третье дадзюцу, но ничего не вышло. Но уже спустя 10 секунд он силой мысли направил чакру в глаза, только использовал для этого не особую чакру для шарингана, а нечто новое, особую смесь чакры. А вот, со странным чувством в глазах, Шикамару будто ощутил всю текущую по организму чакру. Более того, он даже услышал биение собственного сердца, как кровь течет по венам и звук сокращения диафрагмы. С сильным выдохом, Шикамару потер виски и закивал. Это чакра, но после формирования она будто обогащается жизненной энергией, а затем по обычным каналам касается глаз. Это дадзюцу, но довольно странное, оно будто взаимодействует уже со всем организмом. Дадзюцу Ранмару чем-то схоже с геномом учиха, оно использует особую чакру, которая формируется благодаря новым изменениям, произошедшим в мозгу. Они совсем незаметны, это просто некоторая мутация в определенных танкицу, из-за чего именно в них чакра мутирует. В итоге это позволяет взаимодействовать с иньян на другом уровне. Эта мутация интересная. Глаза расширяют спектр возможностей мозг, в общем-то, почти как и у учиха, только с некоторыми дополнительными бонусами, но это даже впечатляет. Только я еще не полностью в этом уверен. Это отчасти теория из-за собственных ощущений. С усмешкой покачав головой, Шикамару вернулся к другим делам. Дел еще хватало. Новые награды, а затем и новые здания, после которых стоило разобраться с собственными силами и еще новыми родословными на выбор. Все же место пока позволяло и количество очков тем более. Ладно, три дадзюцу готовы и еще два задания выполнены, посмотрим. После своих слов он взглянул на два новых уведомления, которые до сих пор игнорировал. геном. Заполучить 5 улучшенных геномов. Награда. 20000 очков. Эликсир усиления стихии огонь Х2. 2 техники для одного из улучшенных геномов. Могущество глаз. Получить 3 дзюцу. Награда. 20000 очков. Уникальное дзюцу для двух глаз. Пилюля стабилизации родословной. Пилюля усиления родословной. Забрав награды, Шикамару кивнул. Неплохо очень даже. Пилюля стабилизации, конечно, бесполезна, но уж что есть, 40 тысяч вполне закрывают все проблемы. Но, что касается этих техник, вот это, пожалуй, награда так награда. Техника улучшенного генома. Стихия металла. Золото жидкий купол. Стихия металла. Техника кузнечной сварки. Техники дадзюцу. Изанами. 8 триграмм 32 ладони. Осмыслив все, Шикамару криво усмехнулся. Возможно, будь у меня Мангикьё, я смог бы получить технику для него, а это явно огромнейшее преимущество. Жаль, конечно, но тут уже ничего не поделаешь. Даже эти техники настолько секретны, что в возможности их получения у меня бы просто не было шансов. Правда, использовать изанами я точно не намерен, а для 8 триграмм, наверное, понадобится владеть более слабыми техниками, в основе которых вообще мягкий кулак. Правда, теперь я его смогу скопировать, наверное, так что в принципе техника на самом деле не так уж и хороша. В итоге я ведь и остальные смогу скопировать, если мне удастся подсмотреть. Да уж, не густо, только это и не важно, все это меркнет по сравнению с остальным. Стихия металла, золото жидкий купол. Вот в чем мне повезло, так это здесь. Я не просто приобрел понимание в управлении металлами благодаря этой технике. Я получил необходимую основу и могу более или менее разумно, в теории, создать теперь большинство металлов с атомной массой меньше золота. К тому же, там и до ртути рукой подать, золото в таблице находится довольно низко, если я правильно помню. Более того, это не простой металл, он жидкий. Я подозревал, что это возможно, но теперь, впечатляет. Это позволит мне разобраться во многом и встать на путь формирования собственных дзюцу этой стихии. Часть 124. Что касается стихии металла, техника кузнечной сварки, Шикамару не придал ей особо значения. В основе ее лежало создание оружия из металлов. Но это были скорее простые кузнечные инструкции для соблюдения правильной пропорции создания мечей, топоров, сюрикенов и так далее. Разумеется, для обладателя этой стихии, без точного понимания распределения металла, новичку будет слишком сложно добиться желаемого результата. Меч может быть слишком тяжелым или сталь не закалится как следует. Проблема была только в том, что техника касалась только меди и железа, и правильного разделения тепла стихии огня. Проще говоря, это была основа техники кузнечной сварки, явно было еще что-то рангом повыше. С довольным лицом Шикамару решил немного проверить свои возможности. У него появились такие мысли еще раньше во время получения Гейкугана, но теперь он захотел проверить все. Все же теперь оставалось совсем немного до последнего шага в прокачке. Активировав Гейкуган, Шикамару сложил печати, а затем с задумчивым видом вытянул серую кость, после чего покрыл ее золотом. Ему было вполне просто свериться с техникой золотого купола и понять принцип создания жидкого металла из чакры. Этим можно было управлять всего несколькими печатями, что заметно облегчало будущие тренировки Шикамару. Получив все, что нужно, он с довольным лицом кивнул. «Все как я и думал, это идеально сочетается. Если скрыть внутри еще взрывную печать, то можно создать целую осколочную бомбу. Будь у меня еще возможность задействовать уран. Черт, можно создать очень опасное оружие. При правильном взаимодействии можно даже создать аналог таймера при помощи фуин, а с гейкуганом можно рассчитывать дистанцию для бомбардировки. Все это в теории, но идеи уже полно для реализации». Взглянув за стены убежища, Шикамару рассмотрел вдалеке своего клона, а еще дальше наблюдающего Шиноби Анбу. Все вроде шло нормально, только Шиноби по какой-то причине теперь было двое. Возможно, Хирузин постарался. Не особо беспокоясь об этом, Шикамару начал поочередно создавать клинки, топоры и кунай, сверяясь с методом ковки. В основе лежало взаимодействие не только стихии металла, но и огня для более четкой закалки и создания сплавов. Но Шикамару просто создавал формы из металла, стараясь придать им остроты. Он пока не проверял токсичные металлы, но из обычных создал немало оружия. Чакры тратилось также приличное количество, но с его резервами эти траты были почти незаметны. Проверить стихию шторма пока не представлялось возможным, она была довольно разрушительной, а как таковых техник у Шикамару не было, поэтому он не рисковал в экспериментах и проверил способности Дадзюцу Ранмару. Ему точно стоило дать другое имя. Дадзюцу, как и предполагалось, позволяло обострить чувства. Глаза хоть и были важной его частью, но, как уже говорилось, основная часть этого генома приходилась именно на мозг, а глаза просто воплощали некоторые способности. Поэтому это Дадзюцу только отчасти, делая его при этом уникальным в подобном отношении. При активации слух увеличивался в разы, поэтому Шикамару легко смог услышать даже дыхание следящих за ним Анбу, звук воды водопада, стрекот сверчков и пение далеких птиц. Все это, в идеале, было им услышано. Важным было только провести немного тренировок для фокусировки и привыкания к способностям. В остальном все было просто. К тому же, это Дадзюцу позволяло определять не только чакру, но и каким-то образом ощущать настроение других. Так, например, Югао сейчас была явно раздражена, а парень рядом с ней вполне спокоен и собран. Для шиноби понимать настроение врагов с расстояния – довольно полезная способность. Таким образом, проверив еще возможность создавать мети-титан, Шикамару наконец закончил. С металлами все еще был некоторый риск. Токсичные вещества, может, и не убили бы его, но это все еще было опасно, особенно в таком месте. Так что он решил поберечься и потренироваться после, в более подготовленной среде. В основном, все новые способности Шикамару заметно обрадовали. По крайней мере, позволило лучше понять стихию металла и более подробно разобраться с Дадзюцу Ранмару. По своей сути, то оказалось даже чем-то похоже на простое усиление потенциала мозга. Зрение, слух, восприятие. Это еще не говоря о возможности манипулировать с жизненной энергией. Только в этом случае Шикамару пока не понимал, как все работает. Но в теории, это заставляло задуматься, насколько же далеко распространяется влияние этого генома. Возможно ли при помощи его усилить потенциал тела, ускоренная регенерация и возможности спускать электромагнитные импульсы, хоть и теория, но в мире шиноби, да еще и с таким дадзюцу. Это заставляло задуматься. Благо, этот геном все еще воспринималось как дадзюцу, иначе с наградой были бы точно проблемы. Снова усевшись поудобнее на золотую плиту, Шикамару с довольно ухмылкой посмотрел на несколько медных заготовок кунаев. Стихия металла не зря имела ранг расширенного геномом, ведь она позволяла не просто придавать стихийные свойства чакре, но и позволяла лучше управляться с преобразованием формы. В этом аспекте она даже была выше древесных дзюцу, из которых создавались цельные конструкции. Придать форму преобразованной в стихию чакре не так-то просто, но обладатель расширенного генома здесь имел явное преимущество. Не только создавая покрытие из металла, но и создание конструкции было возможно только при вызове чакры и преобразовании ее формы. Жидкий металл был очень податлив к манипуляциям, к сожалению, не настолько, чтобы создавать идеальные формы. Недостатки все еще были. С этой стороны техника ковки теперь выглядела более интересной, ведь она позволяла натренировать придание формы созданному металлу. Естественно, это не то же самое, что совместить форму преобразования чакры и преобразование природы, а скорее просто преобразование формы уже у преобразованной в стихию чакры. Проще говоря, стихия металла позволяла придать чакре особые свойства множества разных видов металлов, а затем манипулировать ими. К несчастью, даже для этого нужны печати. Печати преобразования в золото и в медь разные, а вот принцип придания формы идентичен. В итоге нужно было только научиться создавать сильные ниндзюцу к каждому виду и разобраться в печатях вызова определенного вида металла, а совершать такие простые вещи, как создание слитков Шикамару мог и благодаря методу ковки. Такие эксперименты точно могли позволить привыкнуть к манипуляциям с преобразованием и сократить количество ручных печатей, так что он уже начал разрабатывать план тренировок. Осталось только чаще тренироваться в придании формы, а там и до создания целых конструкций будет недалеко. Металлический дом вместо деревянного вполне неплохо звучит. К тому же, золотой дом можно продать. Да уж, это даже большее жульничество с природными ресурсами, чем с древесиной синджу. С усмешкой, Шикамару нахмурил брови и пробормотал: надо бы наконец вернуть чакру в нормальное значение. Раньше я этим пренебрегал, но теперь пора бы немного все подправить и вернуть к стандарту. Так будет проще рассчитывать количество чакры. Все же у меня ее может не так много, как у Наруто, но и в разы больше любых джонинов. На этой мысли Шикамару привел чакру в стандартное значение. До получения родословной Узумаки в этом не было особо смысла, так как чакры было не так уж и много. Именно после получения этой родословной резервы выросли в десятки раз, и Шикамару мог создать почти целую сотню конов. Теперь же еще появилась и родословная Хьюга, так что пора было привести статус в норму. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 10 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 280, выносливость: 284, скорость: 274, талант: 600, объем чакры: 26250, контроль чакры: 221, родословные: 7-8, слияние Нара, Кагуя, сила: 425%, улучшенное владение стихией Инь: 85%, уникальное тело плюс 42 к показателям силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном: Шикацумику, мутация, эволюция, отсутствует. Улучшенный геном: эволюция, отсутствует. Учиха, сила: 400%, улучшенное владение стихией огонь: 80%. Улучшенный геном: Шаринган завершен, эволюция, отсутствует. Инузука, сила: 50%, улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости. Улучшенный геном: отсутствует. Узумаки, сила: 400% улучшения контроля и объема чакры, плюс 40 к контролю, плюс 16 тысяч к объему чакры. Улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу, плюс 5 к выносливости. Улучшенный геном: отсутствует. Райдзин, сила: 425%, улучшенное владение стихией молния, 85%. Улучшенный геном: стихия шторма, эволюция, отсутствует. Хьюга, сила: 400%, уникальное тело и улучшенные танкицу плюс 5 к показателям силы, выносливости, скорости и контролю чакры, плюс 8000 к объему чакры. Улучшенный геном: Бейкуган, эволюция, отсутствует. Улучшенный геном: 5-7, Дадзюцуранмару, эволюция, отсутствует. Расширенный геном: 1-1, стихия металла: 50%, эволюция, отсутствует. Элементы: стихия ветра: 12%, стихия земли: 50%, стихия огня: 109%, стихия молнии: 85%, стихия инь: 124%, стихия ян: 38%, часть: 125. Осмотрев свой обновленный статус, Шикамару произнес вполголоса: талант уже больше в два раза, количество чакры вообще поражает, тут точно хватит на более чем сотню клонов, боюсь представить свою силу ко временам войны. Хотя стоит учесть, что против Мадары и Обита в десятихвостом режиме нужно сил побольше в раз 100, не говоря уже о Кагуе или остальных Ацуцуки. С легким смешком Шикамару мысленно проверил количество очков и снова открыл пункт обмена. Так, можно бы и объем чакры поднять пилюли. Хотя, если как я и задумал взять Синджу со стихией дерева, тогда смысла в пилюли нет. Родословная сделает все за нее, но принять может и стоит как-нибудь. Синджу, сила: 50%, улучшенное владение стихией вода, 10%, плюс 5 к выносливости, плюс 2000 к объему чакры. Стихия дерева, доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации, плюс 5000 к объему чакры и плюс 15 к выносливости. Эта родословная впечатляет, все же она оказалась одна из немногих, которые можно было приобрести без генома, что заметно сокращало бонусы. Синджу, сила: 50%, улучшенное владение стихией вода, 10%, плюс 5 к выносливости, плюс 2000 к объему чакры. Без стихии дерева она выглядела заметно слабее, и это также сказывалось на цене. Самая дорогая родословная как раз принадлежала Синджу, 60 тысяч очков судьбы, огромная сумма, но для нынешнего Шикамару вполне терпимая. Ко всему этому стоит также добавить, что именно стихия дерева раскрывает все способности истинного Синджу, поэтому неудивительно, что в отличие от остальных стихий, прирост в процентах к самой стихии повышает бонусы. Так, например, стихия дерева: 50%, доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации, плюс 5000 к объему чакры и плюс 15 к выносливости. Или стихия дерева: 100%, доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации, плюс 10 тысяч к объему чакры и плюс 30 к выносливости. Приросты довольно ощутимые, особенно если учесть, что бонус выносливости в родословных для Шикамару перестали складываться, но именно этот бонус стихии не относится к родословным. поэтому он будет продолжать расти даже от повышения силы стихии. Из-за этого, родословную Синджу можно было назвать довольно особенной. Шикамару долго не раздумывал, так как он скопил достаточно очков, пора было их потратить, в планах ему вполне хватало и на усиление новой родословной. Поэтому, он сразу же купил знаменитую родословную Синджу и легендарный улучшенный геном, стихию дерева. 60 тысяч мгновенно были списаны со счета, и в тот же момент по телу Шикамару пронеслась дрожь. Не раздумывая, Шикамару закинул пилюлю укрепления состояний в рот, прикрыл глаза и стал ждать развития событий. За прошедшие пару часов не прошло ничего особо нового. Опять боль, снова подавление от пилюли и вполне терпимое усвоение новой родословной. Теперь он наконец получил, что хотел, наследие трех легендарных кланов, Учиха, Хьюга и Синджу. Покрытый с ног до головы слизью, парень выдохнул горячий воздух и резко распахнул глаза. В тусклом помещении свечение этих глазах казалось особенно ярким. Шикамару определенно стал намного сильнее, чем раньше, даже его тело изменилось, как и исходящая от него аура. Теперь в ней прослеживалось какое-то гармоничное единение с природой и безмятежная дремлющая мощь. Шикамару поднялся и вместе с одеждой снял с себя отслаивающуюся кожу. В этот раз перестраивалась оставшаяся часть тела. Изменения оказались даже глубже, чем с Шикацумику. Они напрямую коснулись всего организма, каждой клеточки, все обновилось и слилось с новой родословной. Шикамару теперь стал совершенно другим, начиная от мозга и костей, заканчивая каналами чакры и всем организмом. От Нары осталась только вычищенная от примеси родословная. В итоге он стал совершенно новым человеком, создавшим себя самостоятельно. От других ничего не осталось, теперь только его душа, знания и собственное тело. Это все принадлежало ему. Поэтому неудивительно, что у него отслоилось буквально все, начиная от кожи, заканчивая волосами и другими жидкостями. Система перестроила все идеально. Более того, система идеально совместила все предыдущие способности Шикамару. Он почти что заново родился и стал сильнее, чем когда-либо. Отойдя в сторону, Шикамару вспомнил печати техники стихии воды и быстро помылся, пустив небольшой фонтанчик. Теперь он владел и водой, это было уже совсем несложно. После, закопав все глубоко под землю, он очистил место и вытащил из кольца новую одежду. Он полностью избавился от корней с кланом Нары и прямого родства с ними, похоронив себя прошлого в этой неприметной пещере. Теперь он являлся первым в своем роде, и только дальняя связь с родословными все еще осталась. Но как только он сольет родословные во что-то новое, и это исчезнет. Так было и с Нара, ведь объединившись с Кагуя, эта родословная превратилась в нечто иное. Так, Шикамару избавился от связи с предками и заложил основу своей будущей родословной. Теперь в Конохе его ничего не держало, кроме оставшихся связей. Одеваясь, Шикамару медленно приходил в норму, будто бы после долгой спячки, он наконец проснулся и мог мыслить, как и прежде. Теперь его крупные мышцы на бледной коже казались еще более рельефными и появлялось ощущение, словно он вырос еще на несколько сантиметров. Кровь Синджу укрепила его как можно лучше. Накинув черную майку и шорты, Шикамару вернул кольцо на палец, размял локти и плечи, а затем достал коробочки с пилюлями и сразу же купил еще три пилюли усиления родословной. Шикамару заметно отличался от себя прежнего, он был весь пропитан спокойствием и уверенностью, будто бы совсем другой человек, словно он полностью осознал себя. Приподняв четыре пилюли, парень с улыбкой взглянул на них. «Я наконец смог полностью свыкнуться с этим телом и теперь все под контролем. Раньше детский мозг и эти ограничения мешали мне полностью стать собой и осознать, что же я делаю не так. Но теперь, я обновил тело настолько, что оно полностью собрано мной самим. Душа моя и тело мое, я наконец полностью переродился».